Глава 8. В итоге Пенни не хватило времени переодеться. Она бросила взгляд на часы, схватила велосипед и понеслась вниз по побережью Фарн. Когда-то он был простым рыбацким поселком, но за годы между двумя минувшими войнами довольно сильно разросся. Выстроились многочисленные ряды маленьких домиков, ужасающей россыпью там и тут стояли бунгало, и завершал этот прибрежный комплекс отвратительный, но комфортабельный отель. Все эти домики, дома, бунгало и отель были до отказа набиты отдыхающими. Спрос превысил предложение. Цены на них взлетели до фантастических высот. К тому же в 3 милях от моря был аэродром, что и являлось причиной спроса на всевозможное жилье в радиусе ближайших 5 миль. Пенни приехала на станцию всего за 30 минут до прибытия поезда, бросила велосипед у стены, протискиваясь сквозь толпу, проскользнула рядом с носильщиком и увидела, как Мэриан, Брент и Инна Фелтон выходят из 3-го вагона. У нее не возникло ни малейшего сомнения, что это они, потому что обеих Пенни видела раньше. В гостиной висел портрет Инны в белом платье из муслиной шляпки из итальянской соломки, прикрывающей темные кудри. Только имя под портретом было Изабелла, а не Инна Брент. И на комоде дяди Мартина всегда стояла миниатюра с изображением Мэриан. На самом деле это был портрет его матери, запечатленный во время свадьбы, когда ей было всего 18. Так вот почему он оставил ей все деньги. Она так похожа на его мать. Пенни подумала, что это очень романтично. Она подбежала к ним и, излучая жизнерадостность, дружелюбно сказала: «А я Пенни, а вы Мэриан и Инна, да?» Они погрузили в такси весь багаж, включая и велосипед Пенни, потому что проделывать обратный путь на нем она не собиралась, как не собиралась и допустить, чтобы они приехали туда одни, без нее. Они кое-как разместились. Атмосфера дружелюбия сохранялась, Пенни болтала, не умолкая ни на минуту. «Я не кузина. Ремингтоном я довожу 7-й водой на киселе. Других родственников у меня нет, и вот тети взяли меня к себе. Это было очень мило с их стороны». Тон Пенни давал ясно понять, что ее слова продиктованы велением совести. Однако со следующей фразой она вновь повеселела. «Дядя Мартин был очень добр ко мне. И Элиза, о, Мэриан, как ты поступишь с Элизой Коттон? Потому что тебе лучше все решить и сказать прямо сейчас. Она просто божественно готовит». Мэриан спросила: «А кто это Элиза?» Пенни не поверила своим ушам. Жизнь в доме вертелась вокруг Элизы. Так было всегда. Ее глаза стали совсем круглые от удивления, но она, тем не менее, смогла ухватить смысл этого нелепейшего из вопросов. «Она была экономкой дяди Мартина!» Мэриан выглядела встревоженной. «Но твои тети наверняка захотят, чтобы она осталась с ними, ведь так? Я не могу!» Пенни схватила ее маленькой загорелой ручкой. «Она не их экономка, а твоя!» «Так сказал сам мистер Эштон. Он сказал, что она полностью в твоем распоряжении и что она должна будет предупредить тебя, если по каким-то причинам не захочет остаться с вами». «Но ты же ее не отпустишь, да?» «Ну, возможно, она сама не захочет остаться с нами». «О, она еще не решила. Но она останется, когда увидит тебя. Она обожала дядю Мартина. И еще она хочет остаться из-за Мактавиша, Феликса и меня. Мактавиш — это кот. Он был котом дяди Мартина. Друзья из Шотландии послали его дяде Мартину из Эдинбурга в корзине с ярлычком на шее, на котором было написано имя. Элиза души в нем не чает. Если ты понравишься Мактавишу, она останется. Ты оставишь ее, да?» Она понизила голос до доверительного шепота. «Мне кажется, что на самом деле Лиза давно уже все решила, потому что она все вычистила, а кухню на вашей стороне дважды. И она сказала, что с плитой нет никаких проблем, кроме того, что ею не пользовались». «О!» — Мэриан встревожилась. «Мистер Эштон сказал, что позаботится об электрической плите?» Пенни кивнула. «Да все в порядке, она уже стоит на кухне. Но Элиза не любит электрических плит. Послушай, ты должна быть твердой. Если Элиза скажет, что остается, тетя предложит делить кушанье, которое она готовит на всех. но она будет делать это день-другой, ну, потом не станет. Как только Элиза решит остаться, для нашей половины дома она сделает не больше, чем отварит пару картофелин». Мэриан чувствовала, что ее охватывает смятение. «Но, Пенни, я не могу, ты не должна об этом беспокоиться. Элиза не осталась бы у тетушек, хоть плати они и миллионы, но она не захочет расставаться с Мактавишем и с Феликсом и со мной. Видишь ли, если она будет жить по соседству, и ты не будешь ужасно против, я смогу приходить и видеться с ней и Мактавишем. Он действительно не любит нашу половину, а я не смогу вынести разлуку с ним. Как бы то ни было, он не покинет Элизу, и потом он так любит сидеть на кухне на вашей половине. Элиза говорит, это от того, что там водятся мыши, но мне кажется, ему просто там нравится. Знаешь, у нее что-то вроде мышиного комплекса. Честно, она будет обслуживать вас ужасно хорошо, если решит остаться с вами. И ты не должна чувствовать себя виноватой, потому что миссис Белл будет приходить к нам прибирать дом, и у нее есть сестра, которая сможет приготовить для нас. Ну, кроме воскресенья, конечно. Так что у нас все будет в порядке. Смотри, прямо за следующим поворотом уже наш дом». Они завернули, и Мэриан увидела имение Бухта, замершее в ожидании их приезда. Между домом и дорогой была стена из нагроможденных камней с двумя шероховатыми колоннами, отмечающими въезд. За несколькими деревьями и кустами, низко склонившимися от порывов ветра, широко раскинулся двухэтажный дом с высоким чердаком. Обе входные двери были окрашены ярко-синей краской. Рядом с каждой красовались одинаковые дверные молотки и старомодные железные звонки. На узких клумбах по обе стороны от входа отцветали последние нарциссы в окружении желтофиолей. Едва такси остановилось, как правая входная дверь отворилась, и показалась Элиза. Мэриан вышла первой и прошла вперед. Чувство, будто все происходит во сне, то пропадающее, то вновь возникающее в течение последнего месяца, вновь усилилось. Ее дом, ее собственный дом. Как же это здорово! Казалось, этого просто не может быть. Сейчас еще секунда, и все исчезнет. Но пока сон продолжается, ты принимаешь в нем участие. Она пожала Элизе руку, натолкнулась на энергичный изучающий взгляд, сказала что-то о чудесной погоде и вернулась в такси, чтобы заплатить. Поднялась суматоха вокруг их багажа. Водитель оказался очень услужливым и помог внести вещи в дом. У Пенни было безнадежное чувство. Феликс должно быть дома, и если так, то, что бы она ни сделала или ни сказала, едва ли это заставит его вести себя приемлемым образом. И тетушки верно уже наточили все зубы и когти, которые у них только остались. Мэриан поднималась по ступенькам и слушала Элизу, идущую впереди. Это была спальня мистера Бренда. Я подумала, что вам захотелось бы занять ее, а комната рядом для миссис Фелтон. И из обеих открывается вид на море. Комната оказалась небольшой, но очень милой. Старомодные ставни на окнах были открыты и внутри, и снаружи. Они были окрашены в такой же ярко-синий цвет, как и входные двери. Инна и Мэриан стояли рядом и разглядывали восхитительный вид. Сначала шел небольшой садик, обнесенный стеной. Фруктовые деревья в нем были высажены вдоль стены. В ярко-розовой пене цветков то тут, то там проглядывали нектарины и персики. Потом ступеньки спускались к широкой террасе, устроенной на выступе скалы. Еще ступеньки, другая терраса и еще одна ведущая к маленькой бухте, от которой дом и получил свое название. Окна выходили на юг, и со всех сторон эту террасу защищали утесы. Сады с террасами изобиловали весенними цветами. Желтофиоли, тюльпаны, цветки фруктовых деревьев и первые ломоносы, и константинопольские нарциссы. Буйство красок в лучах весеннего солнца было завораживающим. Далеко внизу виднелась длинная узкая полоса галечного берега, и за ним море, такое же ясное и голубое, как и небо над ним. Когда они отвернулись от окна, комната показалась им темной. Все эти краски и блеск снаружи, но и белые стены, и простенькая старая мебель, короткие бело-синие занавески, подобранные в тон постельному покрывалу, обладали своим очарованием. Они были незатейливыми, но очень, очень уютными.